Глава 5. Вот уже целую 1000 лет. Захлопнув за собой тайную дверь, Кейн поспешно задвинул засов и, прижимаясь к двери, замер, напрягая все мышцы и готовясь удерживать ее, противостоя целому отряду копейщиков. Но его опасения не сбылись. Он слышал, как возился снаружи уцелевший охранник, пытавшийся что-то предпринять. Потом и этот звук прекратился. Неужели возможно, не в первый раз сказал себе Кейн, чтобы эти люди столько времени прожили в своем замке, не имея никакого понятия о скрытых дверях и системе тайных ходов? Однако именно такой вывод напрашивался сам собой. Решив, наконец, что в ближайшее время погоня ему навряд ли грозила, Кейн отвернулся от двери и пошел по коридору, вернувшись таким образом в уже знакомое ему царство тысячелетней пыли и мутного сероватого света. И так он благополучно избавился от кандалов, в которые заковала его Накари, но сердце его переполняли ярость и сознание неудачи. Сколько времени пробыл он во дворце? Ему казалось, века. И, похоже, во внешнем мире был день. С тех пор, как он вместе со стражниками покинул мрачные подземелья, ему не попалось ни одного факела, и тем не менее снаружи в залах было светло. Потом он задумался о том, что Накари, может быть, действительно сорвала злобу на беззащитной девчушке, и со остервенением выругался. Ну и что с того, что на данный момент он был свободен, он был безоружен, его гоняли, как крысу, по этому богом проклятому дворцу. Что, спрашивается, мог он сделать для себя или для Мэрилин? И все-таки уверенность Соломона Кейна оставалась незыблемой. Он стоял за правое дело, а значит уж какая-нибудь возможность ему да представится. Завидев впереди узкую лесенку, ответвлявшуюся от главного коридора, он устремился по ней и поднимался все выше и выше, радуясь усилению света, пока, наконец, впереди во всей своей славе не засияло африканское солнце. Лестница оканчивалась маленькой площадкой, снабженной крохотным, надежно зарешетченным окошком. Сквозь окошко виднелась небесная лазурь, щедро позолоченная солнечным светом. Небо и прохладный ветер опьянили Кейна словно вино. Он всей грудью вбирал свежий, ничем не оскверненный воздух, словно желая очистить свои легкие от пыли веков и загнивающей роскоши, среди которой ему довелось побывать. Перед ним расстилался удивительный, непривычный вид. Сколько было видно влево и вправо, повсюду вздымались громадные черные кряжи, а у их подножия теснились дворцы и каменные замки, поражавшие своей нечеловеческой архитектурой. Впечатление было такое, как если бы гиганты, явившиеся с иной планеты, породили эти арки и башни на хмельном и безумном перу творения. Все здания, впрочем, льнули к утесам, окружавшим долину, и Кейн понял, что и дворец Накари был встроен в скальную стену, высевшуюся позади. А сам он находился в своего рода минарете, возвышавшемся на внешней стене. Увы, здесь было лишь одно окошко, и всей панорамы обозреть не удалось. Далеко внизу, на извилистых и узких улицах странного города, кишели толпы людей, казавшихся сверху черными муравьями. Еще Кейн видел, что почти повсюду, на востоке, на севере и на юге, громоздились скалы, образуя естественные бастионы. Лишь на западе виднелась рукотворная стена. Солнце уже клонилось к закату. Кейн, с сожалением, оторвался от окошка и устремился обратно вниз по ступенькам. И вновь он шагал угрюмыми серыми коридорами, без цели, без какого-либо плана дальнейших действий. Сколько он так прошел? Не иначе мили и мили. При этом он спускался все ниже. Проходы, похоже, располагались один над другим. Свет постепенно меркнул. На стенах начала появляться черная слизь. Здесь Кейн остановился, привлеченный едва различимым звуком из-за стены. Что такое? Это было слабое, далекое звяканье. и лязгать так могли только цепи. Кейн прильнул вплотную к стене, и в полутьме его рука нащупала заржавленную пружину. Он осторожно повозился с ней и вскоре почувствовал, как отходит внутрь потайная дверь, о присутствии которой он догадался, заметив пружину. Кейн просунул голову за порог. Перед ним была тюремная камера, родная сестра той, в которой он сам только что был заключен. В стенной нише дымно тлел факел, и в его неверном мерцающем свете Кейн разглядел на полу человека, прикованного за руки и за ноги, наподобие того, как недавно был прикован он сам. Соломон решил было, что он напоролся на туземца, тем более, что мужчина был темнокож. Но нет, у незнакомца было точёное, с тонкими чертами лицо, непреклонные, полные жизни глаза, высокий, поистине величественный лоб и прямые темные волосы. Человек заговорил первым, заговорил на неведомом Кейну языке, звучавшем удивительно мелодично и чисто, в отличие от гортанного говора известных англичанину племен. Англичанин попробовал ответить ему по-английски, потом употребил язык речных племен. И незнакомец, наконец, его понял. «Ты, вошедший в древнюю дверь», — проговорил он на том же наречии, — «кто ты? Ты не дикарь, и я посчитал было тебя за одного из древних, но теперь вижу, что ты не из их числа. Откуда ты родом?» «Меня зовут Соломон Кейн. Я такой же, как ты, пленник этого сатанинского города», — ответил ему пуританин. «Пришел же я издалека, из-за соленого синего моря». При этом последнем слове глаза прикованного заблестели. «Море! Древнее вечное море! Море, которого я никогда не видал и которое качало славную колыбель моих предков! Скорее скажи мне, о незнакомец, пересек ли ты, как они, сверкающую грудь голубого чудовища? Ласкали ли твой взор золотые шпили Атлантиды и малиновые стены Му?» «По совести говоря, — проговорил Кейн неуверенно, — я куда только не плавал, даже в Индостан и Китай. Но о странах, которые ты мне назвал, не имею, увы, никакого понятия». «Ах, мечты!» — вздохнул его собеседник. «Бесплотные мечты! Тень великой ночи уже окутывает и смущает мой разум. Знай, незнакомец, бывало, что эти холодные стены и пол растворялись передо мной, становясь зелеными, колышущимися пучинами, и глубинный гул вечного моря наполнял мою душу. Это я-то, никогда не видевший моря». Кейн внутренне содрогнулся. Уж верно, бедняга тронулся умом, но тот вдруг поднял когтистую истощенную руку и крепко, несмотря на мешающую цепь, ухватил его за плечо. «О ты, чья кожа так странно бледна! Видел ли ты Накари, проклятую демоницу, правящую этим рассыпающимся городом?» «Видел», — мрачно отозвался Кейн. «И теперь точно загнанная крыса удираю от ее головорезов». «Ага, так ты тоже ненавидишь ее! — вскричал узник. — Я знаю, знаю. Уж не желаешь ли ты освободить Мару, ту маленькую белокожую рабыню?» «Да», — сказал Кейн. — «Слушай же», — с непонятной торжественностью начал закованный. — «Я умираю. Дыба, на которую вздергивала меня Накари, сделала свое дело. Я умираю, и вместе со мною уходит тень славы, сопутствовавшей моему народу. Ибо я последний. Во всем мире нет другого подобного мне. Слушай же, слушай последний живой голос расы, который больше не будет». И Соломон Кейн, стоя на коленях в неверной полутьме подземного застенка, внимал самые невероятные повести из всех касавшихся когда-либо человеческого уха. И повесть эта, произносимая едва ли не в предсмертном бреду, рассказывала об эпохах туманного рассвета рода людского. Речь умирающего оставалась ясной и четкой, и Кейна бросала то в жар, то в холод при мысли о безднах времени и пространства, которые приоткрывались ему. Много веков тому назад, да, тьма столетий промелькнула с тех пор, мой народ гордо и безраздельно владычествовал над морем. Так давно это было, что ни у одного из нынешних людей не найдется даже отдаленного предка, который помнил бы те времена. Далеко на западе лежала дивная страна, и могучие города служили ей украшением. Золотые шпили мерцали меж звезд. Пурпурно-грудые галеры бороздили волны морские по всему миру, ища сокровищ и на пламенеющем западе, и на огнецветном востоке. Поступь наших легионов звучала на севере и на юге, на западе и на востоке. Никто не мог устоять перед их натиском. Стены наших городов опоясали мир. Наши колонии множились по всем странам и континентам, приводя к покорности всевозможных дикарей, туземцев самого разного цвета кожи, и всех обращая в рабство. Они трудились на нас в рудных копях и на веслах галер. Так властвовал миром народ блещущей Атлантиды. Мы были морским народом, и океанские глубины от века привлекали наш взор. Нам были подвластны все таинства, все секреты моря и неба. Мы читали звездную книгу небес и постигали ее премудрость. Но мы оставались детьми океана, и он был первым среди богов, которых мы чтили. Мы воздавали почести также Валке и Хоту, Хонану и Голгару. Множество юных девственниц, множество крепких телом юношей умерло на их алтарях, и бывало так, что дым бесчисленных жертвенников затмевал даже солнце. Но настал день, когда океан пробудился и грозно встряхнул седой пенистой гривой. Гром раздался из его бездонных глубин, и троны царей земли рухнули пред его гневом. Со дна морского появилась новая суша. Атлантиду же и континент Му поглотил потоп. Зеленые морские волны с ревом ворвались в залы дворцов и храмов, и золотые купола топазовых башен обросли скользкими водорослями. Империя атлантов исчезла с лица земли и из памяти человечества, сокрывшись во мраке забвения. Постепенно вымерли колонии, утратившие свою столицу. Порабощенные варвары поднялись против них и разрушали и жгли до тех пор, пока в целом мире не остался единственный город. Последнее напоминание о былом величии и былой славе. Это была колония Негари. Здесь, в Негаре, все еще по-царски властвовали мои предки. А пращуры на Каре, о, эта хищная кошка, рабски ползали перед ними на коленях. Но минули годы, пронеслись века. Империя Негари испытывала упадок. Племя за племенем отпадало от нее, сбрасывая узы рабства, отодвигая наши границы все дальше и дальше от моря, пока, наконец, сыны Атлантиды не отступили на конечный рубеж и не затворились в самом городе, последнем прибежище своей расы. Былые завоеватели, ныне превратившиеся в осажденных, они, тем не менее, целую тысячу лет сдерживали натиск свирепых племен. Негария оставалась неприступной извне, ибо крепкие нерушимы были ее стены. Внутри, однако, распространялся погибельный тлен. Дело в том, что атланты впустили внутрь городских стен своих рабов. Городом правили воители, ученые, художники и жрецы. Ручной работой они себя не утруждали. В этом отношении они зависели от невольничьего труда. И рабы постепенно размножились так, что с ними трудно стало справляться. Ибо в то время, пока возрастало их число, сынов Атлантиды становилось все меньше. Кроме того, кровь рабов и хозяев начала смешиваться, что привело к вырождению расы атлантов. В конце концов, чистоту происхождения сохранило лишь жречество, не осквернившее себя ни малейшей примесью. Зато на троне стали появляться властители, в жилах которых уже весьма мало было крови атлантов, и они впускали внутрь города все больше и больше воинственных дикарей, таившихся под личинами слуг, наемников и просто добрых знакомых. Удивительно лишь, что пробил час, когда разразилось всеобщее восстание, и кровожадные варвары перебили всех, в ком хоть сколько-то чувствовалось атлантское происхождение. Они пощадили только жрецов и их семьи. Дикари называли их людьми идолов и предпочли взять в плен. И в последующую 1000 лет в Негаре правили вожди племен, но пленные жрецы направляли их и руководили ими, ибо даже и в плену они оставались господами своих господ. Соломон Кейн завороженно слушал его. Обладая живым воображением, он почти наяву видел все, о чем рассказывал ему узник. Странный огонь, полыхавший в ином времени и пространстве, озарял видение, вереницы, проносившиеся перед ним. После того, как все потомки атлантов, кроме жрецов, были преданы смерти, на оскверненный трон древней Негари воссел великий владыка. О, это был человек тигриных кровей, а воины его уподобляли себя леопардам. Они называли свое племя Негари, отняв таким образом у своих прежних хозяев самое их имя, и перед их воинственностью никто не мог устоять. Огненной волной прокатились они от моря до моря, и дым пожаров, учиненных ими, гасил в небе звезды. Великая река текла кровью, когда новые владыки Негари шагали по телам своих племенных недругов. Но со смертью великого короля новая империя распалась, рухнув, как рухнуло в свое время и атлантское царство Негари. Эти люди были искусными воинами. Атланты, их былые хозяева, ушедшие в небытие, обучили их военным наукам, и против диких племен они были непобедимы. Но кроме войны, иных познаний они не восприняли, и империю беспрестанно раздирала междоусобная резня. Интриги и убийства багровыми призраками носились и по дворцам, и по улицам, достигая самых отдаленных границ. И границы эти все сужались. И все это время на троне сменяли друг дружку цари, чей разум сжигало кровавое пламя безумия. И незримые, но оттого навевающие еще больший страх, продолжали тайно править народом жрецы Атлантиды. Только они и удерживали нацию от окончательного распада. Да, мы оставались пленниками этого города, ибо на всей земле нам больше некуда было идти. Словно призраки, пробирались мы тайными коридорами внутри стены под землей, следя за ходом интриг и творя незаметное колдовство. Мы поддерживали царственный род, потомков того самого вождя, подобного тигру, во всех заговорах. Сколько ужасающе мрачных историй могли бы поведать эти самые стены, если бы вдруг обрели голос. Знай же, что здешние дикари не похожи на окрестные племена. У каждого из них в мозгу, тлея, дремлет искра безумия. Они так долго и так ненасытно упивались кровавыми победами, что превратились в племя двуногих леопардов, жаждущих крови. К их услугам всегда были мириады несчастных рабов, утолявших все мыслимые прихоти и сумасшедшие желания своих хозяев, пока эти кровожадные звери не перешли все пределы мерзости и разврата. Само существо их непрестанно требует все новой остроты ощущений и порождает жгучую жажду крови. Словно львы в логове, целую тысячу лет таились они среди здешних хребтов, время от времени совершая умопомрачительные по жестокости набеги, истребляя и порабощая племена джунглей и рек. Они по-прежнему не опасались вторжений извне, хотя границы их владений и сузились до самой черты городских стен, а завоевания и нашествия, которым они предавались когда-то, выродились в обычный разбой. Так постепенно мельчали эти варвары, но вместе с ними угасали их тайные властелины, последние жрецы Атлантиды. Один за другим умирали они, пока не остался лишь я. В последние 100 лет они также начали смешиваться со своими рабами-правителями, и, увы мне, я, последний потомок атлантов, также несу в своих жилах примесь дикарских кровей. Все они умерли. Остался жить один я. И я творил волшебство и направлял руку диких царей. Я, последний жрец Негари. И вот появилась эта демоница в облике женщины Накари. Кейн, заново вспыхнувшим интересом, наклонился к нему поближе. Наконец-то удивительная история, протянувшаяся из глубины веков, добралась до современности и заиграла всеми красками жизни. «Накари!» — умирающий по-змеиному прошипел ненавистное имя. «Рабыня и дочь рабов!» И такое-то ничтожное существо схватило удачу за хвост, когда вымер весь правящий дом и пробил благоприятный для нее час. Она пленила меня, последнего из сынов Атлантиды. Она заковала меня в цепи и бросила в эту темницу. В ней не было страха перед невидимыми жрецами-атлантами, ибо она сама была дочерью младшего жреца-туземца. Увы, были и такие, совершавшие для нас всю грязную работу. Они проводили незначительные жертвоприношения, гадали на потрохах гадов и птиц, поддерживали вечные святые огни. Мы называли их «стоящими рядом». Таким образом, Накари многое знала о нас и о наших обычаях, и черное честолюбие сжигало ее. Еще в детстве ей доводилось плясать во время шествий новолуния. Повзрослев, она вошла в число звездных дев. Много таинств, пусть и не самых важных, узнала она и постигала все больше, украдкой подсматривая за тайными обрядами, которые совершали жрецы. Обряды же эти считались старинными еще в дни юности мира, ибо уцелевшие атланты по-прежнему поддерживали незапамятно древние культы Валки и Хота, Хонана и Голгара. Культы, недоступные пониманию невежественных дикарей, чьи предки с воплями умирали на алтарях этих богов. Так и вышло, что из всех здешних варваров одна Накари не испытывала ужаса перед нами. Ей удалось не только свергнуть правителя и самой воссесть на его трон, но и подчинить себе жречество. И не только стоящих рядом, даже немногих уцелевших атлантов. Что до этих последних, все они, кроме меня, уже умерли. Кто под кинжалами ее убийц, кто на дыбе. И вот еще что. Мириады дикарей прожили жизнь и умерли в этих стенах, но ни один из них не догадался о тайных ходах и подземных коридорах, секреты которых мы, жрецы, ревностно оберегали от простолюдинов на протяжении тысячелетий. Ни один, кроме Накари. «Ха! Эти варвары, глупцы, безмозглые обезьяны!» Эпохи минули с тех пор, как они населили наш город. И за все это время не постичь его тайн. Даже младшие жрецы не догадывались о длинных серых коридорах, подсвеченных фосфоресцирующими потолками, о ходах и тоннелях, сквозь которые когда-то, невообразимо давно, беззвучно скользили силуэты удивительных существ. Ибо пращуры наши строили Нигари с тем же размахом и неведомым нынешним пигмеем искусством, что были присущи зодчим самой Атлантиды. Не только для простых смертных людей предназначались возводимые нами чертоги, но и для богов, незримо присутствовавших среди нас. О, глубокие и бездонные секреты, хранимые этими седыми стенами! Никакая пытка не могла разомкнуть наши уста и вырвать заветные тайны. Но, увы, сокрытые коридоры оказались недоступны и для нас, запертых в подземных застенках, закованных в кандалы. Годы и годы копилась в них пыль, не тревожимая человеческими шагами, в то время как мы, а под конец один только я, закованными томились в смрадном подземелье. Что за мысль? Среди величавых храмов, у неисповедимых древних святынь копошатся и снуют стоящие рядом эти ничтожества, которых Накари облекла славой, по праву принадлежавшей нам, мне, ибо перед тобой, незнакомец, лежит последний верховный жрец затопленной Атлантиды. О, я вижу, вижу, страшен их рок, и кровавым будет конец. Валка и Голгар, затерянные, позабытые боги, самая память о которых умрет вместе со мной, обрушат стены этого города и смешают с прахом бренную плоть всех в нем живущих. Рассыплются алтари, воздвигнутые во имя бессильных языческих башков. Соломон Кейн понял, что его собеседник мало-помалу начинал заговариваться. Его разум, некогда столь острый и ясный, уже туманило приближение смерти. «Скажи», — вмешался пуританин, останавливая поток грозных пророчеств, срывавшихся с уста несчастного жреца. «Ты упоминал о белокожей девушке, которую вы называете Марой. Что тебе известно о ней?» «Воины, ходившие походом, привезли ее в Нигари несколько лет назад», — ответил Атлант. «Это было спустя некоторое время после восшествия на трон нечестивой царицы Накари. О Маре мне известно немногое, потому что вскоре после ее прибытия Накари обратилась против меня. И годы, минувшие с тех пор, были горестны и темны, и отмечены пыткой и беспредельным страданием. Особенно же мучило меня то, что все это время спасение находилось в двух шагах от меня, за потайной дверью, сквозь которую ты и проник. Но цепи не пускали меня. А жестокая Накари то вздергивала меня на дыбу, то подвешивала над медленным огнем, желая выведать тайну этой двери». Кейн содрогнулся. «Уж не делали ли они с бедной девочкой чего-нибудь подобного? Она показалась мне совсем прозрачной, а глаза...» «Насколько я знаю, Накари приказывала ей плясать вместе со звездными девами и принуждала лицезреть кровавые обряды, совершавшиеся в страшном черном храме. Твоей Маре пришлось провести годы среди бесчеловечного племени, которая ценит кровь дешевле воды и наслаждается видом казней и омерзительных пыток. Она видела зрелища, от которых лопнули бы глаза и сохла плоть самых сильных людей. Она видела, как жертвы Накари умирали в чудовищных муках, и это не могло не запечатлеться навечно в ее мозгу. Дикари, перенявшие ритуалы атлантов, ныне отправляют их во славу своих примитивных башков. И хотя суть древних обрядов истерла быстротекущее время, внешняя сторона осталась такова, что простой человек не может взирать на них и не испытать потрясения. Какое же облегчение должно быть испытал мир, когда потонула эта их Атлантида? — думал между тем Соломон Кейн. Что за странную и, похоже, недобрую расу людей она породила? Вслух же он спросил. «Но что это за повелитель, о котором говорила Накари? И что она имела в виду, объявив Мару его невестой?» «Это Накура! Накура! Злобный череп, символ смерти, которой они поклоняются! Что могут знать ничтожные профаны о великих богах, опоясанные морями блещущей Атлантиды? Что могут знать они о грозных невидимых богах, которых восславляли торжественные и исполненные тайны обряды их прежних господ? Разве доступно их скудному разуму учение о незримой сути, о недоступном глазу духе, правящем стихиями и небесами? Они нуждаются в материальном предмете, желательно изваянном по образу и подобию человеческому. Накура — последний из великих магов Негари. Негари, еще принадлежавший атлантам. Он был изменником, вступившим в заговор против собственного народа. Он помогал восстанию дикарей. Они бездумно следовали за ним, пока он был жив, а после смерти обожествили его. Высоко, на башне смерти, воздвигнут его оголившийся череп, ставший осью и краеугольным камнем, на котором зиждется разум всего народа Негари. О да, мы, атланты, воздавали должное смерти, но мы славили также и жизнь, а эти люди поклоняются одной только смерти. Сыны смерти, вот как они именуют сами себя. Череп же Накуры вот уже 1000 лет служит им символом могущества, вещественным свидетельством величия их державы. «Уж не хочешь ли ты сказать, — вновь прервал Кейн его бредовое излияние, — что они собрались принести девочку в жертву своему, прости господи, мерзостному кумиру? Взойдет луна черепов, и она умрет на черном алтаре». «Во имя Создателя! — вне себя вскричал Кейн. — Что это, наконец, такое, луна черепов?» «Полная луна! — прозвучала в ответ. Когда восходит полная луна, именуемая нами луной черепов, на черном алтаре перед башней смерти умирает юная девственница. Там, где столетия назад молодые девушки дарили свою жизнь Голгару, богу атлантов. А теперь с высоты башни, некогда олицетворявшей славу Голгара, скалится череп бессовестного чародея. И непросвещенный народ верит, будто его разум еще витает поблизости, направляя счастливую звезду их города. И наивная вера их имеет под собой некоторую почву. Знай же, о незнакомец, всякий раз, когда полная луна озаряет верхнюю кромку башни и стихают песнопения жрецов, из пустого черепа Накуры исходит громоподобный голос. Он поет древний, священный гимн сынов Атлантиды, и при звуке его дикари простираются ниц. Знать бы им, что в стене башни есть тайный ход, и в нем лестница, ведущая к незаметной нише как раз позади черепа, и в нее-то скрытно пробирается жрец, воспевающий гимн. А давно прошедшие времена — этим жрецом был один из сынов Атлантиды, так что по всем законам Божьим и человеческим провозглашать святые слова ныне надлежало бы мне. О, срам и позор! Дикарям не было дела до древних тайн нашей веры, и мы принуждены были соблюдать ее тайно, а внешне, дабы удержать власть, изображали поклонение их зломерзким богам и приносили жертвы тому, чью память шепотом проклинали наши уста. Увы, и это последнее было у нас отобрано. Накари раскрыла секрет, известный прежде лишь жрецам-атлантам. Так что теперь по тайной лестнице поднимается один из ее выкормышей, стоящих рядом, чтобы невнятно пробормотать ужасную в своей святости песнь. И для него самого, и для тех, кто внимает, она просто набор бессмысленных звуков. Лишь мне одному внятны ужас и величие ее истинного значения. У Кейна голова шла кругом и от услышанного, и от лихорадочных попыток соорудить хоть сколько-нибудь приемлемый план действий. В первый раз за все годы, посвященные поискам похищенной девушки, он чувствовал перед собой глухую стену. Дворец представлял собой лабиринт, чудовищную путаницу, разбираться в которой было безнадежным занятием. Серые коридоры тянулись во всех направлениях без какой-либо видимой системы. Но даже зная он их все до последнего закоулка, мог ли он надеяться снова отыскать Мэрилин, несомненно запертую в одной из бесчисленных комнат, если не в камере? А может быть, для нее уже наступил миг прощания с жизнью на дьявольском алтаре? Или Накари, одержимая жаждой пыток и крови, дала волю своей жестокости и замучила ее насмерть? Кейн уже не очень вслушивался в горячечный бред умирающего. «О, незнакомец!» — говорил между тем его собеседник. «Воистину ли ты живой человек? Или ты всего лишь один из тех призраков, которые в последнее время все чаще посещают меня, неслышно возникая во мраке моей темницы? Нет, ты из плоти и крови. Но для меня ты варвар, немногим отличный от дикарей народа Накари. Много тысячелетий назад, когда твои отдаленнейшие предки отбивались в своих пещерах от саблезубых тигров, с их грубыми кремниевыми копьями охотились на мамонтов, золотые купола храмов моего племени уже блистали среди звезд. Минуло время, они разрушены и позабыты. И мир окончательно стал игрищем варваров. Пора бы и мне уйти и превратиться в легенду, окутанную туманами давно минувших веков. Кейн поднялся на ноги и заходил по камере из угла в угол. Пальцы его сжимались подобно железным когтям, ища рукоять отобранной у него рапиры. Багровая волна ярости затопляла сознание. «Смилосердствуйся же, Господь! Дай встать лицом к лицу с врагами, держа в руке добрый клинок, хотя бы и одному против целого города, в одиночку против всех этих...» Кейн судорожно стиснул руками виски. «Когда я последний раз видел луну, — сказал он, — она была почти полная. Но сколько минуло времени? Откуда мне знать, давно ли я нахожусь в этом проклятом дворце? И сколько я провалялся в гнусном застенке, куда бросила меня Накари? Неужто полнолуние уже миновало и, о милосердие Божье, Мэрилин умерла?» «Луна черепов взойдет нынешней ночью», — пробормотал узник. «Я слышал, как мои тюремщики говорили об этом между собой». Кейн схватил умирающего за плечи, не отдавая себе отчета, сколь сильно было его пожатие. «Во имя своей ненависти к Накари, во имя любви к людям, во имя Господне, подскажи мне, как спасти невинную девочку?» «Любви к людям!» — зашелся в безумном смехе умирающий узник. «Что общего с любовью может быть у сына атлантов, жреца забытого Голгара? Что суть смертная, как не пища для уст богов? Под этими самыми руками, с ужасными криками, умирали девушки куда нежнее и прекрасней твоей Мары. Однако мое сердце оставалось глухо к их воплям. Но ненависть, ненависть, о да!» И странные глаза разгорелись ужасающим пламенем. «Во имя ненависти я готов рассказать тебе все, о чем тебе хочется знать. Дождись же восхода луны и отправляйся в башню смерти. Умертви шарлатана, укрывшегося за черепом Накуры, а затем, к когда поклоняющиеся прервут песнопение, и убийца в маске, стоящий у черного алтаря, занесет жертвенный нож громким голосом и на языке, понятном народу, обратись к молящимся с высоты башни. Отвергни жертву, приготовленную ими, и потребуй взамен крови самой Накари, царицы Негорийской. Далее же рассчитывай на свой собственный ум и телесную силу, и, может быть, останешься жив. «Скорее!» — снова встряхнул его Кейн. «Объясни мне, как добраться до башни!» «За дверью, сквозь которую ты вошел сюда, поверни налево!» Силы быстро оставляли узника, он не мог больше говорить, только шептал. «Через сотню шагов увидишь лестницу!» Поднимись по ней на самый верх. Она приведет тебя в другой коридор. Пройди по нему, никуда не сворачивая, еще сотню шагов. Перед тобой будет стена, на первый взгляд глухая, но обыщи ее и найдешь пружину. Надави ее и ступай в дверь, которая откроется перед тобой. Тем самым ты покинешь дворец и окажешься на скалах, окружающих его, в том единственном потайном коридоре, о котором удалось дознаться подданным Накари. Поверни направо и иди, пока не отсчитаешь 500 шагов. Здесь-то и начинается ход, который приведет тебя в башню смерти, в нишу за черепом, ибо основание башни врезано прямо в скалу. Там будут две лестницы. «Две лестницы, которые...» Его голос прервался. Облившись холодным потом, Кейн нагнулся над узником и вновь начал трясти его. Тот вдруг сделал нечеловеческое усилие и приподнялся на локте. Глаза его засияли потусторонним светом, он широко раскинул закованные руки. «Море!» — воскликнул он сильным ясным голосом. «Море! Золотые шпили моей Атлантиды и солнце, восстающее из лазурных глубин! Я иду!» Соломон Кейн осторожно опустил на пол мертвое тело.